Глава шестая. Этот флакон, подтвердили все, появился только после того, как Хуан Минь потерял сознание. Пакет для улик с пластиковым флаконом внутри лежал рядом с Фан Ченом. Несколько минут назад он раскрыл перед группой подозреваемых результаты полицейской экспертизы. Кэ Жоу слегка нахмурилась, вероятно, сожалея о своем опрометчивом решении передать эту существенную информацию. Хуан Минь внезапно упал на пол, и мы тут же подорвались, чтобы проверить, что с ним. Голос Бай Личана был хриплым и, пожалуй, слегка дрожащим, но говорил он довольно четко. Сложно сказать, как долго это длилось, но в течение некоторого времени всеобщее внимание было сосредоточено на теле Хуан Миня, и убийца мог воспользоваться возможностью, чтобы достать флакон. «Да», — согласилась Лю Цинь Люй. Только позже, когда мы собирались звонить в полицию, милая Цзы заметила, что на столе появился еще один сосуд. Внезапно услышав свое имя, Му Цзы лишь сухо покивала головой. На ее лице не было и следа румянца. Конечно, остальные выглядели так же. «Выходит...» Выражение лица Лан Сююя стало чрезвычайно напряженным. «Что, убийца среди нас? А разве это уже не очевидно?» Цзинь Цысы пожала плечами, будто ее само это не касалось. Не знаю, расслышали ли остальные, что сказала местная знаменитость, но все как один мгновенно затихли, и атмосфера стала еще более напряженной. «Вы только что сказали», — через мгновение снова заговорил Лан Сююй, «что яд, найденный в организме Хуан Миня, это цианид, так?» «Ну», — довольно легкомысленно ответил Фан Чен, — «похоже на то». «Значит, Цинь, убийца, ты, да?» Внезапно столкнувшись с серьезными обвинениями, Люнь Цинь Люй не смогла ничего сказать в свою защиту. «Лан Сююй». Бай Личан, естественно, не мог молча наблюдать за этим. «На каком основании ты так говоришь?» «Цианид относится к химикатам, не так ли? Среди нас только Цин учится на химическом факультете». «А это значит, что для нее проще простого получить доступ к яду». «Если захотеть, то можно с легкостью купить его онлайн», — Джу Хэ покачал головой. «Не так давно в наш офис поступило сообщение о пропаже опасных веществ с гальванического производства. Во всяком случае, Цинь проще всего было раздобыть яд. Ты будешь это отрицать?» «Допустим, даже если Цинь достала яд», — Джу Хэ уставился на собеседника, ничуть не спасовав. «Когда бы она успела его применить?» Лан Сююй слегка приоткрыл рот, но в результате ничего не смог сказать. «Яд был добавлен в Лонг-Айленд». Му Цзы посмотрела на разбросанные перед ней карты и почти полный стакан зеленого сока, к которому она едва притронулась. «И когда нам принесли напитки, мы уже тянули карты». «Именно», — Джу Хэ кивнул. «После этого началась игра. И никто не покидал своих мест. На глазах у всех у Цинь не было шанса отравить его». «Тогда скажи мне...» Хуан Синь, которая все это время молчала, вдруг разозлилась. «Как все-таки умер мой брат?» Старшая сестра грозно указала пальцем на Джу Хэ. Она, подобно льву, приготовилась разорвать на куски добычу. Бай Личан попытался удержать ее, но Хуан Синь, отмахнувшись, ударила его в глаз. Увидев это, Кэ Жоу незамедлительно подошла и растащила этих двоих. Бай Личан закрыл лицо и махнул рукой, дав понять, что все в порядке. «Кто-то же должен был отравить его, да ведь?» Сидевшая на другой стороне Хуан Синь начала рыдать. «Иначе с чего вдруг ему умирать?» «Синь права», — тут же присоединился Лан Сююй, не упуская возможности высказаться. «Кто-то, должно быть, подлил яд в Лонг-Айленд. И это очевиднее очевидного». «Действительно», — Му Цзы не стала спорить. «В таком случае убийца мог сделать это лишь во время игры». «Ночью», — уголки рта Цзинь Сысы расплылись в загадочной улыбке. «Когда все закрыли глаза». «Когда в мафии наступает ночь, все должны закрыть глаза», и сказанное Джу Хэ на глазах у всех не очень-то подходило к ситуации. «Прошу прощения, что прерываю», — сказал я. «Почему это когда все закрыли глаза. В мафии уже убитым мирным гражданам разрешено находиться с открытыми глазами, да? Нет, у нас по-другому, объяснил Джу Хэ. Хотя, на первый взгляд, люди, выбывшие из игры и получающие возможность узнать, кто мафия, не участвуют в обсуждении, на самом деле это не так. Часто личность убийцы раскрывается из-за того, что кто-то вдруг засмеялся или сделал странное выражение лица. По отношению к мафии, которая таким образом проигрывает игру, не допустив ни одной ошибки, это несправедливо. Поэтому мы изменили правила, чтобы ночью каждый, независимо от того, убит ли он мафией или несправедливо казнен, должен закрыть глаза. Но Мудзи колебалась. Все-таки был один человек, который от начала и до конца держал глаза открытыми, следя за всеми тайными операциями. Это, конечно же, Хуан Минь, который выступал в роли ведущего. «Невозможно отравить напиток Хуан Миня, не будучи при этом замеченным им», — задумался Бай Личан. «Получается, нет, Бай», — возразил Джу Хэ. «У кого-то была возможность это сделать». Кэй Жоу не могла пропустить мимо ушей это заявление. «Пожалуйста, объясни, что ты имеешь в виду», — приказала она спокойным тоном. «Да, офицер», — уважительно ответил Джу Хэ. «Как я уже говорил, после начала игры никто не покидал своих мест. Поэтому, когда убийца добавлял яд, он должен был держать флакон с ним в руке и потянуться ею к бокалу с Лонг-Айлендом, а затем вылить цианид в напиток. Место Хуан Миня находилось посередине стола. Каждый мог дотянуться». «Кроме тебя самого», — равнодушно сказала Мудзи. «Эй!» — закричал Лань Сююй. «Мое место тоже самое отдаленное от Хуан Миня. Ты исключила Джу Хэ, а почему меня не исключила?» «Сю-сю», — Хуан Синь, в какой-то момент перестав рыдать, холодно произнесла. «Ты ведь сидишь здесь, а он там, потому что вы двое самые высокие, так?» Визуально Лан Сююй был примерно такого же роста, как и я, а Джу Хэ, вероятно, выше. Пусть даже они и сидели на дальних концах, дотянуться до стакана, стоящего перед Фан Ченом, не составило бы для них труда. «Я думаю, Цзы имеет в виду, что она построила на столе карточный замок, который оказался между моим стаканом и стаканом Хуан Мине», — спокойно сказал Джу Хэ. «Действительно, причина, по которой мы выбрали эти две позиции, в том, чтобы всем было удобнее брать карты. Как бы то ни было, я не собираюсь исключать себя, но ты, Лань Сююй, что так нервничаешь?» Лицо Лань Сююя стало сине-красным, а в его глазах, казалось, вспыхнул огонь. Но Хуан Синь шикнула на него, призывая к спокойствию. «Однако одно дело иметь возможность отравить, и совершенно другое не быть обнаруженным», — продолжил Джу Хэ. «Поэтому отравить его могли только ночью, когда никто не мог этого увидеть. Разве мы не обсуждали это только что?» — нетерпеливо спросила Синь. «Вопрос в том, смог бы убийца с закрытыми глазами, ничего не видя, добавить яд в Лонг-Айленд со льдом?» «Точно нет», — без колебаний ответила Цзинь Сысы. «Возможно», — сказала Лю Цинь Люй, — «тот, кто был мафией, лишь притворился, что закрыл глаза, но на самом деле мог все видеть». «Когда игру ведет Хуан Минь», — сказал Бай Личан, — «я думаю, это невозможно». Еще несколько человек один за другим кивнули в знак согласия. «И все равно», — Джу Хэ довольно улыбнулся. «Есть только один человек, у которого действительно был шанс подлить яд. И это все та же мафия. По указке ведущего ночью глаза открывал тот, кто был мафией». «Но...» — не повелась на это Хуан Синь. «Даже если мафия и захотела добавить яд, разве брат не увидел бы это?» «Именно!» Нетрудно было заметить, что Джу Хэ разделяет ее сомнения. «Должно быть, это и было причиной, по которой мафия первой убила милую Цзы». Му Цзы, казалось, отнеслась безразлично к очередному упоминанию своего имени. «Мы только что предположили, что убийца должен был протянуть руку, чтобы добавить яд», — Джу Хэ изобразил протягивание руки. «Скорее всего, такого рода действие обязательно привлекло бы внимание Хуан Миня. Однако есть ситуация исключения. Хуан Минь мог подумать, что для убийцы протянуть руку естественный и необходимый жест, и не обратил внимания на флакон с ядом, спрятанный в ней. «Указывание пальцем на жертву», — пробормотала Лю Цинь-Люй. «Совершенно верно!» — Джу Хэ энергично закивал головой. Когда мафия указала на цель, Хуан Минь, будучи ведущим, мог машинально посмотреть на жертву, а затем снова обратиться к мафии за подтверждением. В момент, когда он отвел взгляд, у убийцы появилась бы возможность вылить яд из флакона. Следовательно, мафия должна была убить Цзы, потому что она единственная, на кого мог указать убийца со своего места, чтобы добраться до Лонг-Айленда. «Лан Сююй? Ты?» Хуан Синь собралась ударить по столу, но была остановлена Кэ Жоу, которая уже стояла позади нее, готовая вмешаться. «Синь, не слушай этот бред! Как я мог сделать такое?» Суетливо закричал Лан Сююй, размахивая руками, как сумасшедший, будто перед лицом у него кружил рой ос, который мог видеть только он сам. «Точно! Джу Хэ, разве тебя не убили таким же образом? Если тянуться к Лонг-Айленду с места Цинь, можно указать только на себя, так?» «Но», — спокойно сказал Джу Хэ, — «меня убили вторым». «Какая разница, каким по счету тебя убили?» «Разница в том», — неожиданно ответила Му Цзы, «что если б отравление не было осуществлено в первую ночь, убийца не мог гарантировать, что его тут же не разоблачат. И не мог гарантировать, что меня не казнят несправедливо. Допустив ошибку в этой игре, он мог бы упустить шанс добавить яд». Она сказала «меня», безо всякого сомнения указав, что убийца явно кто-то другой. Что же касается оставленных на флаконе отпечатков пальцев, нужно лишь найти бумажное полотенце, чтобы вытереть их, а после смыть его в унитаз в уборной, дополнил Джу Хэ. «Лан Сююй, пока мы ждали полицию, ты заходил в уборную?» «Да зачем мне убивать его?» — воскликнул Лан Сююй. В голосе его было слышно отчаяние от предательства друзей. «Насчет мотива у меня есть предположение, Сюсю», — улыбнулась Цзинь Сысы. «Что ты сказала?» «Если в двух словах, причина, по которой ты сблизился с Синь и всеми правдами и неправдами старался ей угодить, только лишь в желании, чтобы ее отец инвестировал в фильм, в котором ты играешь главную роль. Жаль только, что Хуан Минь решил вставить тебе палки в колеса и разрушил твои радужные мечты», — сказала Цзинь Сысы с полной уверенностью. «Кроме того, он еще и смеялся тебе прямо в лицо. Даже у жабы должно быть хоть какое-то чувство собственного достоинства, а?» «Так как ты...» «Как я могла узнать, да?» Ее красивое лицо приняло грустное выражение. «Бедный Сюсю. Хуан Минь вышучивал тебя». Лан Сююй, опустив голову и тяжело дыша, схватился двумя руками за стол, дрожа от злости. С виду он и вправду напоминал жабу. «А что ты сама-то?» — произнес он сквозь стиснутые зубы. «Неужто осмелишься сказать, что вы с Хуан Минем были вместе не из-за его денег?» «А-а?» — Цзинь Сысы притворно надула алые губы. «Я и не отрицаю этого». «Ну все, Лан Сююй, довольно», — Джу Хэ вздохнул. «Если ты это сделал, просто признайся. Смотрите в оба все!» Лан Сююй оскалился, схватил лежащую перед ним карту и со всей силы швырнул ее на стол. Двойка червей. «Упс», — прошептала Цзинь Сысы и прикрыла рот. Все как один, не в силах сдержать удивление, включая Джу Хэ, обратили свои взгляды на Лю Цинь Люй. «Нет, это не я». Она робко перевернула карту. Там и впрямь была пятерка червей. «Да кто в конце концов мафия?» Истерично завопила Хуан Синь, издав звук, похожий на тот, когда вилка царапает стекло. В этот момент еще один человек молча раскрыл карту. Хотя на ней был изображен клоун, никому не было весело. Наоборот, выглядело это жутковато. Лицо клоуна было покрыто бледным гримом, а в глазах царила абсолютная темнота. На голове красовался черно-белый цилиндр, а на плечах был накинут плащ в полоску зебры. Карта, которую называют Джокером. карта мафии. «Это я», — с тревогой сказал Байличан.